Пока я еще находилась в Вене, я получила из Америки приглашение там выступить на очень выгодных условиях. Я была первой из балетных артистов, получившей такое предложение. Высокий гонорар меня не соблазнял, и я отказывалась, так как у меня не было никакого желания расставаться надолго с сыном и с Андреем. Это пригласительное письмо, ангажемент, я хранила бережно, но он остался в России и, может быть, находится в Театральном музее имени Вахрушина в Москве. Скоро после моего возвращения из Вены, после Пасхи, директор императорских театров Телековский уговорил меня поехать в Москву и заменить там в Дон Кихоте заболевшую балерину Рославлеву. Меня очень волновала эта поездка. Я боялась, что не понравлюсь москвичам, хотя балет «Дон Кихот» я уже танцевала в Петербурге в той же постановке московского балетмейстера Горского, и только вариацию первого действия я танцевала в более быстром темпе. Артисты меня встретили замечательно хорошо. Они меня сразу предупредили, что капельмейстер страшно упрям и делает все по-своему, и что мне трудно будет наладить с ним вопрос о темпе моей вариации. Я пустила в ход все свое умение и подошла к нему так, что он сразу согласился на мою просьбу изменить темп моей вариации. В Петербурге меня всегда встречали аплодисментами, и я к этому привыкла. Когда я вышла на сцену в Москве, я была смущена полной тишиной всего зала, ни одного хлопка. Но зато после адажио раздались дружные рукоплескания всего зала. А когда я станцевала свою вариацию в быстром темпе, весь зал буквально задрожал от аплодисментов. Я так была счастлива в этот момент. Я почувствовала, что завладела московской публикой. Весь спектакль для меня был большим праздником. В моей домашней жизни я была очень счастлива. У меня был сын, которого я обожала. Я любила Андрея, и он меня любил. В них двух была вся моя жизнь. Сергей вел себя бесконечно трогательно. К ребенку относился как к своему и продолжал меня очень баловать. Он всегда был готов меня защитить, так как у него было больше возможностей, нежели у кого бы то ни было, и через него я всегда могла обратиться к Нике. Великий князь Владимир Александрович стал очень часто бывать у меня в доме и любил по вечерам играть в модную в то время игру «тетку». Он мне дарил прелестные вещи. То красивую вещицу для украшения комнат, то пару великолепных ваз из вещей князя Воронцова. А на Пасху всегда присылал огромное яйцо из ландышей с привязанным к нему драгоценным яичком от Фаберже. Раз он мне прислал браслет с привешенным к нему сапфиром. В день своего рождения, 10 апреля, великий князь Владимир Александрович был у меня на ужине вместе с великими князьями Борисом и Андреем Владимировичами. Мне казалось, что он стал бывать у меня, чтобы предотвратить возможное недоразумение между Андреем и Сергеем Михайловичем. Но не это было причиной его приезда ко мне, как я сперва думала, а то, что он очень ко мне привязался и любил бывать у меня. Он мне рассказал, что ценит мое отношение к нему и верит в мою искренность. Ему всегда казалось, что к нему относится не просто как к человеку, а только как к великому князю. Летом 1903 года он иногда приходил ко мне пешком из Петергофа в сопровождении своего адъютанта, барона Кноринга. Вове был тогда уже год, но он еще не ходил, и его приносили показывать великому князю. Ходить Вова начал очень поздно. У него было немного волос на голове, но я ухитрялась собирать пучок волос и завязывать их голубым бантиком. Великий князь всегда клал руку на голову Вовы и говорил: «Совсем моя голова». Великий князь любил присылать мне какую-нибудь новую музыку для танцев и раз прислал «Ля Шакон», которая по его желанию была поставлена на сцене, а потом в упрощенном виде стала модным танцем. В этом году я просила Ники подарить мне свою фотографию. И какова была моя радость, когда я увидела на присланной им мне карточке подпись не Николай, как он обычно всем подписывал, а Ники. И год 1903.